Глава 14. «Фантастика!» — простонала настоящая женщина после первой же ложки супчика. «Теперь я верю Саше Черному, который сравнивал настоящий марсельский бойобес с лунной сонатой. Надо было видеть, как она осторожно вытягивает губы дудочкой, чтобы не обжечься, как по-детски украдкой дует на горячий бульон, как ей вкусно барлоговы веники. Если бы даже Кристофер заявился сюда сытым после званного обеда, она так аппетитно ела, что невольно хотелось того же и так же вылавливать из тарелки кусочки разной рыбы и с удивлением узнавать, что вот это морской дракончик, вот это барабулька, кефаль, скорпена. «А вот это...» — не удержался он от очередного откровения. Так ему нравилось ее удивление. «Это шейка омара, без которого этот самый суп не суп, а вовсе недоразумение. Кстати, что это за тип такой, Саша Черный? Почему не знаю?» «Наш земной поэт, эпохи Серебряного века поэзии, удивительный словесник. Так вот, он как-то заметил, буйобес должен быть таков, чтобы не хотелось ни китайских орешков, ни леденцов-сосулек, ни фисташкового мороженого. Большой знаток прованской кухни был, знаете ли». В голове у герцога звякнул тревожный звонок. «Так, сеньора с земли?» — спросил он вроде бы беспечно. «И надолго к нам?» Вроде бы и приватность соблюл, не запрашивая напрямую имя, и почву прощупал. «Дня на три», — легко ответила его новая знакомая. «Дела, выражаясь высоким слогом, требуют моего личного присутствия на родине. Да и здесь за это время не успею никому надоесть. Знаете, как у нас говорят, гостям радуются дважды, когда встречают и когда провожают». Герцог от души рассмеялся. «Да ну к чертям, какая она Сигизмундова теща! Во-первых и в основных, ни одна баба в здравом уме и в твердой памяти, заполучив в качестве новоявленного члена королевской семьи бездонный денежный мешочек, не откажется халявно пополнить запасы мехов и драгоценностей. И уж делать она это станет обстоятельно, долго и со вкусом. Не три жалких дня, а хорошо, если за месяц-другой насытится. Во-вторых, что могло бы стать и первым, это настоящая женщина. Никоим образом не подходила под недавно перечисленные секретарем приметы. Правда, излагал он их как-то неуверенно, но ведь сам отрапортовал, что встретил онную даму и даже не прочь заменить его, босса, в качестве гида. Все, прочь сомнения. Прекрасная Хильда, дивная, таинственная незнакомка, настоящая женщина, его и только его. Три дня — ерунда. Если между ними сладится, он уломает ее или задержаться, или приехать еще. Дела, надо же, у нее дела. Неужели бизнес? Нет, умная женщина — это нечто. Через полчаса они были уже на «ты». С каждой минутой, как человек наблюдательный, Варвара убеждалась, что обаятельный блудодей явно шифруется. Но разве что для нее, в которой, возможно, разглядел приезжую или впервые посетившую это местечко. А вот для завсегдатаев личность ее нежданного знакомца загадки не представляла. Она то и дело ловила бросаемые в их с Робином сторону заинтересованные взгляды. В какой-то момент ей даже показалось, что один из лощенных господ, прямо-таки лорд Чарльз из Маэмовского театра, попытался произвести какие-то манипуляции с мобильником. Ах да, тут эти устройства называют переговорники, и принцип работы у них основан на применении техномагии. Но тотчас к нему подлетел официант и вежливо, но непреклонно что-то прошептал. Скуксившись, лорд припрятал устройство. Очевидно, под табу здесь, среди элитной публики, попадало не только курение, но и съемка. И правильно. С другой стороны, было бы неплохо в завтрашней хронике глянуть, с кем это она сейчас так романтично ужинает. Но вдруг этот ловелас и проныра — настоящий кошмар для общества, и своей связью с ним она скомпрометирует всю королевскую семью. Мысленно Варвара Павловна усмехнулась. «Связью». И тотчас пришло иное озарение, от которого в животе так и зародилась теплая волна. «А ты что же, голубушка, думаешь, он тебя тут зря, что ли, окучивает?» «Конечно, вызывает на... секс». Честное слово, секс. Если называть вещи своими именами, впереди у нее замаячил не банальный курортный роман, не пошлая интрижка, но, возможно, фееричная ночь. То, что она может оказаться простенько пошлой, бояться не приходилось. Интуиция так и вопила, что блудодей с брутальной бородкой — выдумщик еще тот. Варвара Павловна никогда не кривила душой, ни перед другими, ни перед самой собой. Вот и сейчас она посмотрела прямо в лукавые карие глаза с прищуром, ласковым взглядом прошлась по бородке и сладко поежилась, представив, как та защекочет ее обнаженную кожу. И решила: «Хочу! Вот этого! Прямо сейчас! Немедля!» «Укуси меня, пчела!» Варя с недавних пор очень привязалась к этому выражению любимого Копатыча. «Укуси, если он мне не нравится!» «А я здоровая, сильная женщина. Мне до климакса, слава тебе, Господи, еще пахать да пахать. А инстинкт это тоже здоровые. После Ильи ведь 10 лет никого не было. А потом раз несколько. Именно что раз. И опять затишье. Одноразовые какие-то кавалеры попадались. Пустышки, да без фантазии. Может, и правы психологи, говоря о синдроме Дона Жуана, что многобабство – всего лишь попытка поднять самооценку. А на самом деле мужик, то и дело меняющий пассий, в постели чаще всего оказывается посредственностью». Уже хмуро она глянула на блудодея. Вот сейчас она раскатает губы на феерию чувств, а та окажется очередным пшиком. «Все-таки не пришел», — сказал тот сочувственно. «Что? Кто?» — чуть не ляпнула Варя. Но вовремя сообразила, что речь идет о ее предполагаемом проводнике по Эларии, том самом золотом мальчике, которого она и впрямь так и не дождалась. «Гад и сволочь!» — отозвалась в сердцах. «Слово надо держать, а он...» «Хорошо, что я тебя встретила». Вот этого, наверное, не стоило говорить. Но слово не воробей. Она-то всего лишь подразумевала, что не пришлось бы скучать последние полчаса. А вот Робин, тот понял иначе. И засиял, как серебряный доллар. «Я выиграл наши пари, и теперь ты должна мне желание». Варя неуверенно хмыкнула. Но то, что он не заявил самоуверенно «ты проиграла», а всего лишь скромно отметил собственный успех, ей, положа руку на сердце, понравилось. «Чем черт не шутит?» Он наклонился к ней через стол. «Ну что, загадываю?» И подмигнул. «А вдруг и впрямь выйдет что-то незабываемое? В конце концов, самое тяжкое, что она заполучит, — очередное разочарование. С ним она уже научилась бороться. Но вдруг фейерверк?» «А давай!» — лихо сказала она. «Решено. Беру». «Покатайся со мной!» Выпалил он и счастливо засмеялся. «Что? Я сегодня впервые выкатил своего единорога, а покрасоваться на нем не перед кем, представляешь? Вот облом. Едем?» Вот это, что называется, творческий подход. С явным подтекстом умчать потом... Да неважно куда, не в тундру же. Варвара Павловна тряхнула головой. «Едем». И пока заламывала на шляпе поля по-ковбойски, обратила внимание, как небрежно ее кавалер провел карточкой с золотым обрезом по устройству, услужливо протянутому официантом. И чаевые несколько купюр тоже заметила. Что ж, судя по всему, ее кавалер не скупердяй и, будем надеяться, не маньяк. Ой, нет, пусть будет маньяк, но только в определенной области. Поцелуй на ласкательной, например. Если так и окажется, она сама его совратит, в общем-то. Ей вдруг страшно захотелось спросить, а как у вас тут с сексом? В самом-то деле, не ожидать ли ей чего-то пуританского после зрелища целомудренных купальников на пляже и нравов, напоминавших эпоху первых автомобилей? Но потом она здраво рассудила, что даже в викторианском обществе закрыть глаза и думать об Англии предписывалось только благонравным женам. А вот любовницы и умелые куртизанки, сирич женщины опытные, были, есть и будут во все времена. А уж если ей представится нынче повод, о, она не станет изображать из себя недотрогу. Вперед, мадам! Знойная женщина, мечта поэта, непревзойденная чемпионка по пляжному волейболу, нынче все блудодеи твои. Она лихо нахлобучила шляпу. Вперед! Губы ее совратителя сложились в усмешечку. И сеньора не боится, вновь как при знакомстве муркнул он, что ее завезут незнамо куда. «Циньора может и сама завести, а потом цинично надругаться и бросить». Конечно, вслух она этого не сказала, лишь подумала, охваченная каким-то угарным азартом. Но губы ее похитителя задрожали, словно от еле сдерживаемого смеха. Он предложил ей руку, и под завистливые взгляды мужчин и змеиное шипение женщин они покинули западную террасу. «Чепец за мельницу!» — крутилось в голове у Варвары Павловны. «Во все тяжкие! Эх, оторвусь! За всю жизнь оторвусь! Не заморить бы блудодея-то!» Чепец за мельницу. Старинное выражение, в немецком языке означающее приблизительно «забыть об осторожности, пуститься в разгул».